Благодарение Господу нашему Иисусу Христу. Вы знаете, друзья, вы, наверное, замечаете, да и старайтесь замечать, что служение в пятницу, они отличаются от воскресного богослужения. И так оно и должно быть, потому что воскресное богослужение в основной массе, оно заложено для того, чтобы людей, которые вновь пришли, им вот этот вот твердая пища, ну, им трудно будет понять и трудно будет воспринять, о питье вина и об отключении радости, когда ты его пьешь. Но, дорогие, мы здесь собраны для того, чтобы понимать. И поэтому я благодарю Бога, что мы, когда вникаем, мы размышляем, и мы понимаем, о чем мы говорим. И мне нравится служение эти. Благословит Господь, друзья, чтобы те, которые ревнуют об этом служении, приходите, мы будем разбирать Слово Божие, мы будем вникать. Мне нравится, когда один зажигает, а второй раздувает. Но раздувает в правильном смысле, который поддерживает друг друга. Брат Николай зажег, Игорь раздул это дело в правильном понимании, чтобы мы понимали, что есть определенный смысл, дорогие друзья, есть определенное понимание действия Духа Святого и исполнения Духом Божьим. Исполнение Духом Божьим. Мы в этом должны пребывать. И да благословит Господь. Я думаю, что мы будем иметь время, и Бог позволит, Игорь. Единственная поправочка, когда задаешь вопрос, дай время отвечать. Дай время отвечать. Задаешь вопрос и сам отвечаешь. Надо немножко подумать людям. Я к этому уже готов, у нас в церкви так и есть. И это очень хорошо, когда зал задействован. Когда зал задействован, ты не для себя проповедуешь, не для нас двоих, ты для всех, и люди должны в этом пребывать. И поэтому мы слушаем, мы готовы ответить, мы готовы поддержать, и мы готовы, может быть, что-то непонятное спросить. И поэтому проповедующий, изъясняющий тему, он должен быть готов вкратце, может быть, возможно, ответить, может быть, после служения. Мы в этом будем спешить или понимать, что нам нужно в этом совершенствовать. Да благословит Господь. В конце служения я хотел бы два слова тоже по теме. Я думаю, из того же местописания, с которого я начинал. Это 2 Коринфянам, 2 глава. И у нас здесь с 15 стиха, я думаю, до 17 прочитаю. «Ибо мы Христово благоухание, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Вот если читать, друзья, вот так вот вникнуть в это слово, то можно сразу не понять. Ну, понятное дело, мы Христово благоухание спасающих, а погибающих, да? Но апостол Павел настолько имел мудрость, что он сразу же пытается изъяснить и пояснить, на каком основании он говорит вот эти глаголы. Дальше. Для одних он здесь сразу делит людей на две категории. На две категории. Как я в воскресенье проповедовал, что есть люди, и они всегда были, и по всей видимости будут до пришествия Иисуса Христа, которые празднуют праздник воскресения Иисуса Христа со старой закваской, с хитростью и с лукавством, но не со святостью и не с чистотою. Дорогие, а мы же с вами будем праздновать со пресноками чистоты и святости. Аминь. Чистоты и святости. Поэтому сегодня, когда мы читаем, то мы понимаем, что апостол Павел, он пытается объяснить, почему мы с вами сегодня Христово благоухание. Для того, чтобы так понять, нам нужно понять, кто был я Христос для этого мира. И вот пришел Христос, да, и мы сегодня слышали, что для одних он действительно был благоухание, и как никогда для той девушки, женщины, которая была взята в том грехе. Вот для нее как никогда это самое великое благоухание, она попала в руки Христа. В руки Христа. Если бы она не попала в руки Христа, смерть ее ждала. Левитам, по-моему, 20 глава, там 10 стих, четко указано. Это предписание Бога Моисею. Дорогие мои, и Моисей передал это народу, и народ это воспринял. Но Христово благоухание в том-то и явилось, чтобы дать возможность человеку осознать свой грех. Возможность человеку осознать свой грех. И в этом поступке он и их осудил, и ее спас. И фарисеи потом ниже говорит, когда мы, Игорь, читал, и там, он говорит, Иисус, я, говорит, видел у отца моего, а вы делаете дела Авраама. Вот я видел, говорит, у отца моего, то и говорю вам, что же он видел у отца своего? Да он видел план спасения человечества, он видел переживания отца. Он видел, что отец замыслил спасти людей. И вот читаем, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Вот, дорогие мои, если мы посмотрим внимательно, то мы заметим, что у многих сегодня нос забитый, чтобы запах слышать. И вот когда мы сегодня идем и берем вот это благоухание и возвещаем всему миру, мы пробиваем нос им, мы даем возможность им запах услышать, благоухание услышать. Потому что для них, дорогие друзья, очень для многих слово о Христе юродство есть. Мы были на евангелизации в понедельник с братьями, сестрами. Я благодарю Бога, я благодарю каждого, кто там участвовал в этом деле благом. То мы замечали, что одни с радостью бегут, даже благодарят за то Евангелие, за ту маленькую пасочку, благодарят. А другие выбрасывают или отдают, или это не для меня. Как удивительно, да? А так посмотришь, все люди одинаковые. А как благоухание о Христе, так сразу делятся люди на принимаемых и противящихся. И вот апостол Павел открывает картину духовного естества. Посмотришь, все одинаковые. Вникнешь или скажешь о Христе. Раз, сразу одни принимают, вторые не воспринимают. И вот так, дорогие друзья, сегодня дает нам Бог быть этим Христовым благоуханием. Мы сегодня являемся тем запахом живительным для жизни людей. Людей. И вот задача Бога, дорогие друзья, чтобы через церковь сегодня возвещать этому погибающему миру, возвещать спасение, возвещать эту благую часть, благую весть о спасении через Иисуса Христа. Ибо не будет такого человека, который бы потом сказал Иисусу, что я не слышал о тебе. Нет, дорогие друзья, Бог берет сегодня церковь и употребляет. Конечно же, будет нам в осуждение, если Бог дает нам человека, Бог дает нам возможности евангелизации, Бог дает нам силы, транспорт, финансы, дорогие, а мы помышляем о другом, как мы сегодня слышали. А мы совсем другие, мы совсем не те, которых Бог нам дал возможность. И благодарение Богу за действие Духа Святого, за Его силу, за Его славу. И сегодня мы слышали о баптистах и пятидесятниках. Очень интересное такое, знаете, понимание мы имеем, дорогие. Но мы сегодня не оправдываемся, вернее, не оправдываем их и не судим себя. Или можем наоборот сказать, не судим себя, не оправдываем их. Мы, знаете, сегодня, вот последний стих этой главы, он даст понять нам, что мы сегодня должны пребывать в Слове, потому что в основной массе пятидесятнических церквей наполнены из баптистского братства. Если вы знаете, вы слышали, вы должны знать это, что основная масса, дорогие друзья, это пришла основание, как правило, было в нашей, по крайней мере, области, баптистское братство, которые читали и дочитались, что нужно крещение Духом Святым, что это хорошо, что это силы дает. Они начали там уже получать и исполняться Словом Божьим. Ибо мы не повреждаем Слово Божие. Слышите? Ибо мы не повреждаем Слово Божие. Как может человек читать о крещении Духом Святым, понимать, что были языки, что должны быть языки. Апостол Павел благодарит, что он больше всех говорит языками, да, и не воспринимать это. Поэтому очень важно сегодня вникать в это слово, и мы сегодня, я благодарю Бога, и будем в этой молитве благодарить Господа, что Бог дает нам возможность вникать в это слово, не повреждать его. Дорогие, поддерживать друг друга, дополнять друг друга, не бегать после служения. Знаете, у нас тут такой обычай неправильный есть. Сегодня, кстати, нет тех братьев, хотелось бы мне сказать и им. Не бегать после служения. Слушай, что ты там сказал? Ты там сказал вот то, а это же было не так, вот это было так. Слушайте, дорогие мои, давайте мы сегодня понимать, что мы не совершенны все. Кто-то может говорить и ошибаться, дорогие друзья. Но для этого мы собраны, чтобы поддерживать друг друга, иметь единство духа, иметь союз мира, любви Божией, дорогие друзья. Многие не понимали Христа, дорогие, многие не понимали Христа, но Христос говорит, вам откроется, вы услышите, вы поймете. Да, потом будет, вы поймете, но сейчас не суть в том, чтобы иметь какие-то разделения и непонимания. Сегодня нам важно всем понять, что мы люди несовершенные, мы спешим к этому совершенству, дополняем друг друга, помогаем друг другу, дорогие мои, и таким образом делаем дело Божие. И поэтому написано, ибо мы не повреждаем Слово Божьего, как у многих, или как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Аминь. Я благодарю Бога, дорогие друзья, за вот эту проповедь, которая исходит от Слова Божьего. От Слова Божьего. Да благословит нас Господь. Наше служение подошло к концу. Если у кого есть благодарность или нужды, вы заявите, мы будем молиться Господу и прославлять Его святое имя. Аминь. Пожалуйста, поднимайте руки, я буду давать возможность сказать.